Глава 7. Корень рода. Я тебе на всю жизнь обязан. Ты сына Иктонку спас. Я этого никогда не позабуду, — говорил Чумбоки дядюшка Доксо. Можешь у меня просить все, что захочешь. Ничего не пожалею. Отдай за меня Адаку. «Анна-на!» — подпрыгнул Доксо и взглянул с удивлением на дочь, как бы только сейчас что-то сообразив. По дороге в Кондон Чумбока все обдумал. «Мы с тобой совсем не одного рода», — сказал он. «Как так?» «Конечно. Она мне не сестра, это глупости». «Анна-на!» — с досадой воскликнул старик, и видно было, что таким сватовством Чумбока сильно огорчил его. Дядюшка Доксо повесил голову. Проворно поднявшись, Чумбока принес из лодки медную бутылочку с водкой. Парень, да ты, оказывается, богатый, — заметил старик. — Я давно не пил водки, наверное, уж целый год. Можно будет тебя послушать. А у Чумбоки в лодке был целый ящик водки и мешочки с овсом, пшеном и кукурузой. Он действительно разбогател. Дядюшка выпил. — Парень, того, что ты просишь, сделать нельзя, — сказал он. — Шибко большой грех. Чумбок и снова стал доказывать Доксо, что он не брат Адаки. — Ну, давай считаться дедушками. Я тебе докажу, что мы не брат с сестрой. Уже был случай, когда один Бельды и Чинга Бельды женился на девушке своего рода. — А ну, давай считаться, — согласился дядюшка Доксо, подумавши, что, может быть, действительно произошла ошибка, и у молодых найдутся доказательства, что они не родственники. Тогда, пожалуй, можно и женить Адаку и Чумбоку. Будет такой умный зять. Ну, давай считаться. — Моего отца Ла род пришел с Бурии. Там его корень. А твоего дедушку звали Нана, он был тунгус, по-нашему понимал плохо. Нет, это все равно, оба самары, чего ты, чуть не ввел меня в грех, ну как же, давай снова, давай. Мой отец Ла, а ее Доксо. У тебя отец Чудинга, а мой дедушка Эренгену. Его отец Паяна? А твой дедушка Тяп-Тяка, а отец Тяп-Тяка самый Нана и есть, народ разный, значит. — Нет, все равно, Самар, — упрямился Доксо. Чумбока плюнул с досады и снова пошел за водкой. Он принес еще одну бутылку, а старухе отдал пшено и овес. Вскоре собрались все самары, стали пить водку, сварилась каша. — Вот, парень, сватается, — говорил Доксо, — хочет увести Адаку. — Конечно, надо отдать ему девку, — соглашались голодные старики, усаживаясь вокруг котла и принимаясь за кашу. — Но давай еще считаться, — сказал Доксо. Он все более склонялся к тому, чтобы отдать дочь за Чумбоку, но желал слышать ясные доказательства. Мой отец Ла, а ее Доксо. — Кто Доксо? — испуганно встрепенулся дядя. — Кто? Ты? — с сердцем прикрикнул Чумбок. — пьяно согласился старик. — Твой отец Чудинга, а наш дедушка Эренгену. Чумбок опять перечислил всех родственников, но старик снова заупрямился. — Кто Эренгену? — выкатил Доксо безумные глаза. Чумбока обозлился и ударил дядюшку по затылку. — Ты зачем дерешься? Убью тебя! Не в силах сдержать гнев, крикнул Чумбока. — Отдай Адаку, или худо будет. — Давай подарки! — отозвался Доксо. Чумбока сходил к лодке и принес старику и старухе по халату. — Хороший подарок! Красивый! — обступили старуху Гольдки. — А как? «Ты жить будешь?» — не глядя на халаты, спросил дядюшка Доксо. «Тебя манжуры убить могут». «Хорошо бы, парень, с твоим нравом пойти в хунгузы. Нам будешь добычу привозить. Прежде у вас в деревне самым храбрым был твой брат Удога. Но теперь он женился и обабился, ты стал самым храбрым. Ты дерешься хорошо. Иди в хунгузы. Тогда я тебе отдам Адаку. Я бы и без этого отдал, да закона боюсь. А если хунгуз будешь, то ничего. Можешь закон не признавать. Будешь богатый. Родители жены любят, когда зять богатый. Иди в хунгузы. Чумбока совсем не хотел стать разбойником. Он сказал, что не желает грабить и обижать людей, а будет жить честно. А, жаль, — разочарованно молвил старик. Сам Доксо мирно и честно прожил жизнь и никого не грабил. Мне хотя бы на старости лет пожить как следует. Если б ты, парень, был не дурак, то подобрал бы себе товарищей, пошел бы с добычей, тебя все боялись бы, ты бы грабил и таскал мне. Хунгузу и закон можешь нарушить, на сестре жениться все равно хунгуз закон не признает. — Я тебе все честно добуду. Отдай только Адаку, — просил Чумбока. — Нарушений закона не будет. У нас с братом ружье есть. Могу тебе подарить русское ружье. — О-о-о! Честно никогда ни черта не достанешь. Все уйдет. А ружья мне не надо. Я его боюсь. Под растянутую сетку, около которой сидели самары, подлез седой, такой же черноногий, как Доксо, дед Ичинга. «Конечно! Отдай ему девку! Человек подвиг сделал! Пусть берет! Он умнее нас и сам все знает!» Доксо почесал под косой. Дед Ичинга был один из самых старых самаров. Его стоило послушать. Другие старики вступили за Чумбоку. Их тонко стал ругать отца и грозился избить, если не отдаст сестру. И дядюшка, наконец, уступил. — Вот твой жених, — сказал он дочери. Дед Ичинга играл на муэня. Это смолду его любимые занятия на досуге. Муэня — маленькая железная подковка с припаянным к ней язычком. Дедушка Ичинга носит ее за пазухой. Когда хочет развлечься или кого-нибудь позабавить, он вставляет лирню в рот и, ударяя пальцем по подковке, издает приятные звуки. Одака выпила и разрумянилась. Чумбока топтался перед ней под дедово гудение. — Ладно, присылай сватов! — восклицал дядюшка. — Отдадим за тебя! Одака рассказывала, что Чумбока собирается построить новый зимник на устье Горюна. Дядюшка задумался. — Да, ты хорошее место выбрал. На устье Горюна хорошо зимник строить. Две реки сходятся, и народу много ездит. Почти каждый день пройдет лодка. Все стали хвалить Чумбоку и говорили Доксо, что у него хороший будет зять. Старик готовил почувствовать себя счастливым, как вдруг какая-то неприятная мысль овладела им. — Чего ты, дядя? — ласково спросил Чумбока. — Я всегда помню, что Иктонка убежал, — печально ответил Доксо. — Теперь манжуры, где увидят меня, убьют. Я всегда должен их бояться. — Не бойся, — сказал Чумбока. — Я твой зять и всегда могу тебя защитить. Я же не боялся выстрелить в шамана, я и их не побоюсь. Он уже рассказывал про испытание бичинки. «Мы давно знаем, что Бичинга — злодей и обманщик», — бормотал Ичинга. Черноглазые большеголовые ребятишки жались к матерям, когда речь зашла про шамана. Особенно ругал его Кога, тот самый долговязый остроголовый старик с бородой в три длинных седых волоска, который жил то в Бохоторе, то в Кондоне, и который дал Чумбоке оморочку после его бегства от манжуров. Между тем в стойбище пришла лодка. Приехали с озера люди в рыжих шляпах. «Кто это?» — спросил Чумбоку. «Это лоча», — спокойно ответил Иренгену. «Наши знакомые. Не бойся их. Они на озере Красное Серебро моют. К нам ездят. Колька приехал. Поднялся дядюшка Дохсо. Гостей было трое. Из них только один, сухой, русобородый и с длинным носом был русский. Другой был якут, третий тунгус, но оба тоже называли себя русскими. Якут Александр Петрович был старым знакомым Гольдов. Не раз еще в былые годы он приходил из-за хребтов, приносил топоры, кремни, а иногда и самодельные русские ружья. С якутами приходили русские. Проезжая по стойбищам, якуты и русские пробовали пески, брали пробы на золото. В один из таких походов Колька Корноухов нашел золото на горной речке. Он поселился в окрестностях Кондона. На этот раз русские приехали в деревню за табаком. Они знали, что у Гольдов водится славный табак. Все кондонцы перебрались к гостям с песков в Тальники. Самары стали обсуждать, сколько дней пришлось бы потратить, если поехать на Амур купить табаку. Корноухов якутский мещанин, отец с измольства брал Кольку с собой в тайгу. Золото было, а табаку не было. Колька и его спутники решили не пожалеть рубах, шапок и шляп, променять их на табак геликам, не знавшим цены золота. «На Мангму за табаком можно ехать быстро», — говорил Кога, подсаживаясь к Александру Петровичу. «Только не проедешь», — воскликнул Дохсо. Якут спросил, что же это за беда. Дядюшка Дохсо рассказал про набеги манжуров, про бегство иктонки и про притеснение грабителей. Русский покачал головой и смолк. «Мы-то дадим табаку, маленько-то дадим», — сказал Чумбока. Среди выигрышей у него был табак. Парень принес и отдал русским две связки. «Эх, смелые вы ребята! Боитесь каких-то бродях», — сказал Корноухов, принимая подарок. «Собрались бы, да погнали их». «А ты нам поможешь?» — спросил Кога. «Что, у вас у самих силы, что ли, нет? Ружья есть, хоть раз их тряхните, потому что они будут знать, что даром разбой не проходит». Чумбока вспомнил, что когда-то такой же совет давал Алешка, его отцу, Ла. Чумбока хорошо помнил Алексея, как всегда помнит в тайге человека, который хотя бы раз проходил мимо. Алексей помогал поймать лысого зверька, живущего чужой добычей, и сравнивал его с пришлыми грабителями, а главное, он сменял за юколу хорошее ружье, которое бьет метко. «Напасть да всех побить!» — как, между прочим, сказал, попыхивая трубкой Корноухов, занятый вырезыванием колка для весла. «О, как нападешь! Как нападешь!» Подъехали на лодках и прямо набежали посечь их всех. «А кто торговать будет?» «Мы торговать будем», — живо ответил якут. Чумбок оглядел зеленую тихую реку, а за ней рыжие камни с вековыми кедрами по уступам на вершинах. На той стороне берег, истоптанный поколениями самаров до черна. Тут ямы есть, какой-то народ ха жил. Что за народ, никто не знает, все ха умерли. Тут корень рода самаров, — думал Чумбока. Вон какой амбар старый сгнил, повалился в лес, как пьяный. Кусты на его бревнах выросли. Это еще дедушка всех дедушек, самый первый самар Нана строил. В лесу. В железных рубашках его кости валяются. Он тоже в железной рубашке сражался, как Лоча, только рубашка другая. От этого Нана пошли Наней. Наш народ, люди, все мы. Вон, за рекой скалы, как жеребцы, скачут по склонам сопки. Они у нас так и называются — скалы-жеребцы. На этом месте... Когда Нана пришел, рыба в воде шелестела, как листья сухого дуба шелестят. Ему потому место понравилось, что рыбы много. Зачем сюда чужих пускаем, а? Про каждый камень, про каждую речушку у самаров сказка есть, а теперь сюда разбойники приходят. Дедушка наш род сюда привел не за тем, чтобы нас тут грабили. Вон какие кедры стоят, таких нигде нет. За табак Карнаухов подарил Чумбоке свою выцветшую шляпу. Вот шляпа! Теперь тебя не узнает никто, — сказал Дохсо, когда Чумбока надел на себя подарок. Чумбока, надень русскую рубаху! Теперь ты можешь в Гьяс уехать, тебя даже Сибун не узнает. Совсем ты другой человек стал. Поздно вечером кандонцы засыпали. Чумбока и Иодака сидели у костра. Дядюшка Дохсо где-то в стороне, в потемках, бронился с старухой. «Всегда вспоминаю тебя, сестричка, Ханина Ранина!» — тихо и ласково напевал Чумбока. «Когда рыбку бью в реке, Ханина Ранина, хотел бы я, чтобы сердечко твое, Ханина Ранина, трепетало, как рыбка на остроге». И, любуясь милый, Чумбока, поджав ноги, сидя, подпрыгивал в такт песни.